Потягивая мелкими глоточками приятный на вкус молочный коктейль, молоко, желток, сок только что выжатого антоновского яблока, Денисов внимательно слушал своего начальника разведки. Времени мало, Эдуард Петрович, поэтому сведения удалось собрать только обрывочные. Каменская ленива и любит комфорт. Лучше всего чувствует себя, сидя за столом или лежа на диване. Домашним хозяйством, судя по всему, не занимается. А откуда такие сведения? От горничной, которая убирает в ее номере. Она женщина опытная и наблюдательная. По одной пепельнице с окурками может весь характер описать. Ей можно верить. Ну-ну, пойдем дальше. Каменская много курит и пьет много кофе. Марка. Здесь у нее банка растворимого бразильского кофе. У себя дома она тоже пьет растворимый, заваривать ленится. Если есть возможность, предпочитает капучини. Сигареты. Здесь она курит Аскор, но любит сигареты с ментолом. Марку старается менять редко, покупает сигареты по нескольку блоков сразу. Одежда, косметика. Тут, Эдуард Петрович, много непонятного. Мы попросили Татьяну Васильевну взглянуть на Каменскую сегодня днем, когда она сидела в кафе с Исмаиловым. Татьяна Васильевна была директором городского дома моделей и личной портнихой Веры Александровны, жены Денисова, а заодно и экспертом самого Эдуарда Петровича. Исмаилов? Ах да, ее любовник. Так что сказала Татьяна? Она сказала, что Каменская одевается не к лицу, а так, как ей удобно. Судя по мимике и пластике движений, она умеет быть очень привлекательной, когда ей это нужно. Но в повседневной жизни она одевается более чем скромно и выглядит совершенно незаметной. «Любопытно», — хмыкнул Денисов. «Что ж получается, сидя в кафе с любовником, она не пытается быть привлекательной? Получается, что так, Эдуард Петрович». «А что она ела в кафе?» «То, что было в меню». Но из беседы с официантом удалось выяснить, что она равнодушна к мясу и очень любит разные овощи. Судя по вопросам, которые она задавала, не ест соленого и острого, овощи предпочитает не сырые, а тушеные. А что она пьет? Трудно сказать. В кафе она спрашивала мартини, у них не осталось. Пила апельсиновый сок. Выпила, правда, один бокал вина, который заказал Исмаилов. Но не до конца, и скривилась. Что еще? Не любит громкую музыку. Вообще не любит шумовой фон. Горничная утверждает, что радио в номере Каменской постоянно выключено из розетки, и шнур со штепселем все дни лежит на шкафу в одном и том же положении. Судя по всему, она его ни разу не включала. «Серьезная дама», — усмехнулся Денисов. Даже последнее известие не слушает. Зато газеты читает, хотя и нерегулярно. В первую неделю в номере не было ни одной газеты, потом сразу появилась целая кипа. «Хороший признак, Толя. Это очень хороший признак», — сразу оживился Эдуард Петрович. «Что-то ее вдруг заинтересовало. Стало быть, она не настолько ленива и апатична, как могло показаться из твоего доклада. Продолжай, пожалуйста». В санатории она лечит старую травму спины. Ей больно сидеть в мягких, глубоких креслах. Она старается выбирать стулья и диваны с твердой прямой спинкой. Ценное наблюдение. А как развиваются ее отношения с нашим доблестным уголовным розыском? «Удалось этому москвичу, как его, Короткову?» — быстро подсказал Старков. «Да, Короткову. Удалось ему ее уговорить?» «На сегодняшний день нет. Она отказывается категорически, но без истерик. Какие у нее аргументы? Вот я записал почти дословно. Я не хочу иметь дело с людьми, которые считают, что баба не человек». «Ты это сам слышал?» Я сидел за соседним столиком, когда она говорила это майору из Мура. Должен заметить, Эдуард Петрович, она прекрасно держит себя в руках. Разговор был не из приятных, но она все время улыбалась и ни разу не повысила голос, поэтому я больше половины ее слов не мог расслышать. «Ничего, Толя, и этого достаточно. Я сегодня вечером обдумаю твою информацию, а завтра с утра можешь начинать. Иди, Толя».